Третье. Вернувшись в Малый Казенный, Федор Петрович с благодарностью отклонил предложение дежурившего нынче доктора Собакинского разделить скромную трапезу с ним Елизаветой Васильевной. Попросил у Настасьи Лукиничной стакан смородиного чая и самой жидкой кашки и велел 2-3 часа к нему никого не пускать. Боль над правой ключицей то слабела, то снова обжигала огнем. Всякий раз он вздрагивал, морщился, качал головой и шептал, что скверно, очень скверно, плохой симптом. Он осторожно коснулся шеи под подбородком. Опухоль ему показалась стала еще горячее и распространилась кверху. Скверно. Отсюда, без всяких сомнений, слабость, желание прилечь, закрыть глаза и забыть обо всем. Он и в самом деле прилег и даже закрыл глаза, собираясь вздремнуть, но в тишине вдруг с особенной ясностью услышал стук маятника. Как здесь, так и там выступили часы. И он быстро встал, ополоснул лицо, сел за стол и достал из папки в черне составленное в прошлом году завещание. Перечитав его, он взял в руки перо. В конце концов, это его последнее слово, которым он прощается с дорогими сердцу людьми, друзьями, близкими, со всем белым светом. За окном сиял летний день. Легкий ветерок шевелил темно-зеленую листву лип, высоко в небе быстро проплывало белое облако. Газ следил за ним, покуда он не скрылся с глаз. Тогда с долгим вздохом он написал: «Я все размышляю о благодати, что я так покоен и доволен всем, не имея никакого желания, кроме того, чтобы воля Божия исполнилась надо мной. Не введи меня в искушение, Боже милосердный, милосердие коего выше всех его дел, на него я, бедный и грешный человек, вполне единственно уповаю. Аминь». Он перечитал эти строки раз, другой, потом еще раз, выискивая в них фальшивую, недостойную, может быть, даже горделивую ноту, но в итоге нашел, что не солгал ни в одном слове. Разве не так? Разве не старался он всегда угадать и исполнить волю Божью? Разве не случались в его жизни счастливейшие минуты, когда он чувствовал, что поступает именно так, как ему велит Бог? Беспристрастным взглядом, обозревая прожитые годы, он спрашивал себя, в самом ли деле был о нем замысел Бога отправить его в Россию? Ведь замысел Бога далеко не всегда лежит на поверхности. Нет, он бывает, как, например, в его случае, скрыт многими обстоятельствами и причинами, каждый из которых совсем не прочь выдать себя за главную. Тут и начало самостоятельной жизни, и путешествие в неведомую страну, всегда столь привлекательное для молодого и неробкого человека, и выгодные финансовые условия, и прочее, именно так все и случилось. Но не в этом была мысль Бога о Федоре Петровиче. Его, немца, Бог видел на дне русской жизни, среди несчастных, обездоленных, больных. Бог хотел его руками врачевать раны, его словами утешать безутешных, его сердцем отогревать ожесточившиеся сердца. Воля Божия исполнена в меру слабых человеческих сил. Теперь же недалек день и час исполнение воли Создателя над ним. «Я так покоен и доволен всем!» Он подчеркнул эти слова, откинулся на спинку кресла и еще раз взглянул в окно. В небе, едва двигаясь, лежали теперь груды облаков. Пронзительно белые стороны солнца и серые, отчасти похожие на дождевые тучи, с теневой стороны. Не счесть! Сколько раз видел он облака над собой, и днем, и ночью. Не правда ли, однако, что лишь на исходе жизни сознаешь, пусть дальнее, но несомненное твое родство и с ними, и с ветром, когда ласково, когда яростно гоняющим их по небосводу, и с этими блестящими темной зеленью листьями липы, перешептывающимися между собой о чудесном дне, ласковом солнце, о счастье, дарованной им бесконечной жизни, со всем тем, что человек нарек природой, и что можно было бы сделать предметом веры, если не различать в творении Творца. Признаться, несколько беспокоило Федора Петровича его имущественное положение. Правду говоря, имущества как такового у него не осталось. Все, что изобильно принесла ему первоначальная московская жизнь, было и быльем поросло, а чем не уставало колоть его сестрица Вильгельмина, в конце концов отрясшая прах Московии своих башмаков, и о чем, как о золотом сне, не переставал вздыхать Егор. Самое ценное, что останется после него, подаренное ему добрейшим Федором Егорчем Уваровым, прекрасная копия Мадонны Ван Дейка, много утешавшей его в скорбные минуты. Теперь же, когда он отойдет в лучший мир и, быть может, сподобится собственными очами лицезреть Деву Марию во всей ее несравненной красоте, картину надо поместить в церкви. И не где-нибудь, а возле алтаря Божией Матери. Федор Петрович хорошо представлял, как должен это сделать, и знал, что лучше всех с этим справится Михаил Доремедонтович Быковский, обладающий мастерством и опытом, и художественным вкусом. Имея внутреннее нерасположение к устройству ретират, за установку картины Ван Дейк он возьмется со всей душой и выполнит посмертное пожелание Газа самым приличным образом. Однако же ему надобно указать. Картина должна быть укреплена на мраморном бруске, а на бруске о том, чтобы написаны были слова, какие Божия Матерь говорила всем в Кане Галилейской. Что скажет он вам, то сделайте. Иоанн, глава 2, стих 5. В чем, собственно, и состоит главный смысл этой картины, что Божия Матерь всем молящимся ей показывает младенца и всегда им говорит эти слова. Сделайте все, что он скажет. Вдумаемся. Ведь провидением от века веков не назначено было произвести в этот день чудо, но таковое по просьбе девы, обращенной к сыну, все-таки свершилось. О, сколь утешительна мысль, что через прибавление к сей прекраснейшей картине материнских слов «Сделайте все, что он скажет», во многих сердцах уяснится истинное понимание, с каковым мы должны возносить молитвы к Божией Матери, ибо наша к ней молитва тогда лишь будет иметь успех, когда мы по доброй совести исполним ее наставление. «Делайте все, что он скажет». И право же, тогда не может быть сомнений в благосклонном отношении к нашим воздыханиям. Не надобно жалеть расходов, дабы это сделано было очень прилично. Несколько подумав, написал в завещании Федор Петрович. Добрый мой Андрей Иванович Поль найдет уже на сей предмет нужные деньги. Он окинул взглядом комнату и дополнил. Два портреты моих благодетелей, графа Зотова и генерала Бутурлина, передаю моему другу Андрею Ивановичу Полю, который разделяет о них мои чувства любви и преданности. Не выразить, как ему стало вдруг грустно. Он их знал и любил, пока они были живы, и помнил с любовью и преданностью, когда они ушли в лучший мир. Чему доказательством могут служить эти два портрета, которые Федор Петрович повесил в комнате, дабы иметь счастливую возможность созерцать дорогих людей и вести бесконечную с ними беседу о различных превратностях жизни. Николай Николаевич Зотов имел большую склонность к вопросам религии. Но, к несчастью, был ее страстным, наподобие Вольтера, противником. И разве что в присутствии Федора Петровича сдерживал себя и не призывал раздавить гадину церковь. Генерал же Николай Григорьевич Бога чтил и даже в храме бывал по воскресеньям. находя в неизменности литургии образец всяческого порядка. Добрый человек, он всякому нищему готов был подать, но при этом непременно допытывался, какая беда заставила его или ее протянуть руку за подаянием. Всякую неправду он различал вмиг, и тогда в гневе громовым голосом стыдил бесчестного человека, в корыстных видах напялившего на себя рубище нищего. «Всякий человек должен быть честен, и нищий тем более», — гремел генерал, «ибо нет гаже подлости, чем заниматься спекуляцией на сострадании». Встретит ли он их там? И получит ли счастливую возможность продолжать прерванные на земле беседы? Раскаялся ли в своих заблуждениях граф Николай Николаевич Зотов? И коли так, будет ли у них там возможность обнять друг друга и пролить слезы, как о том, что было, так о том, что смерть есть лишь переход в другую жизнь, где нет печали, а есть лишь только бесконечная радость? Не говорил ли я вам об этом, голубчик Николай Николаевич? Не без укора спросит любезного друга Федор Петрович, а тот лишь махнет рукой и молвит, «Как я несказанно рад, Федор Петрович, что даже не могу найти слов, дабы выразить!» Тут и Николай Григорьевич Бутурлин появится с добрым светлым лицом. «Федор Петрович!» — воскликнет он, впрочем, весьма пристойно, дабы не потревожить покой небесных обителей. Я сыну моему отписал отдельный капиталец для поддержки ваших трудов. Прочитал ли мой Коленька отцовскую волю? Безукоризненно и даже сверх того, — ответит Газ. Я полюбил его как родного, и в моем завещании прошу напечатать мой труд «Проблемы Сократа» с указанием моей дружбы и любви к моему большому благодетелю генералу Бутурлину и его достойнейшему сыну. Сам того не приметив, он задремал и в коротком, радостном сне увидел старинных своих друзей. Где-то поблизости были Мутти, был Фатер, но он не успел сказать ему двух слов. Опять вспыхнул под шеей огонь, и на сей раз столь нестерпимо, что Федор Петрович позволил себе коротко простонать. «Бедные», — подумал он о больных, — «как же они переносят свои страдания». Он глотнул уже остывший чай, боль отошла. Федор Петрович вытер со лба испарину и, коротко поразмыслив, решил, что фортепиано надлежит передать церкви, где господа священники найдут ему наилучшее применение, а также и книги, какие подобают в церковную библиотеку, и латинские песни, которые у него окажутся. Два тома лексикона Бланкарда оставить при конторе полицейской больницы для бесприютных больных и несколько книг медицинских, сколько рассудится Андрею Ивановичу, так чтобы при больнице составилась маленькая медицинская библиотека. Телескоп же, — он задумался, — было бы славно, если бы сей чудесный инструмент оказался у человека, способного к восприятию величественной картины ночного неба и красоты сияющих на нем звезд. Было бы еще лучше, когда бы у этого человека была семья, дети которых с юных лет с помощью телескопа он посвящал бы в открывающуюся их взору картину мироздания, столь прекрасно устроенную создателем. Однако с первого взгляда наилучшего кандидата он обнаружить не смог и решил отложить решение вопроса о будущем владельце до поры, когда в сознании само собой не возникнет его имя. Пока же он определил судьбу маленького ящичка черного дерева, всегда стоявшего на его столе и хранившего дорогие реликвии, чернильницу, перо и частичку мощей святого Франциска Сальского. «Сей ящик, — без колебаний написал он, — надо бы нам передать Боголюбе Давыдовне Боевской, которую со временем так устроит, что сии мощи можно хранить при католической церкви в городе Иркутске». Теперь Надо было наказать добрейшему Николаю Алексеевичу М. не оставлять вниманием бедных, кому по просьбе газа он помогал. Душе моей будет неспокойно на том свете, голубчик, когда дойдет до нее известие, что они совсем бедствуют, лишенные ваших благодеяний. Еще несколько времени поддержите их, наставляя кому, разумеется, по силам, искать и другие также источники существования. А кто уж совсем немощен, и кому не так-то долго осталось жить и обременять вас своими заботами, так сделайте божескую милость и успокойте мою душу, доведите их с миром до жизненных пределов, да и позаботьтесь о христианском их упокоении. Я прошу, — скоро начертал он, — Николай Алексеевич, чтобы он продолжал некоторое время месячне 10 рублей серебром, который прошу через Андрея Ивановича передать бедной добрейшей Боевской, которая мне как духовная дочь и сестра. Он не удержался и приписал на едином вздохе. — О, какая твоя благодетельная для меня ручка, мой почтеннейший Николай Алексеевич! — Еще имею некоторых бедных, — продолжал Федор Петрович, — которым я от Николая Алексеевича всякий месяц давал. Анне Петровне Тринклер 2 рубля, госпоже Бессоновой 1 рубль, госпоже Рылеевой 1 рубль, бедные девушки в Набилковской богадельне Ирине 1 рубль, госпоже Медединой 1 рубль, Матрёне с дочерьми 1 рубль, кои прошу, если получится, вспомоществование продолжать выдавать. Федор Петрович приготовился было приступить к самому трудному, и даже, можно сказать, щекотливому вопросу, и уже начал, как я признан совершенно несостоятельным. Но тут в дверь постучали. Он огорчился. Ведь просил никого к нему не пускать. Постучали еще раз. Федор Петрович нахмурился и не проронил ни слова. Тут глухо прозвучало за дверью голос Егора. Господин к вам по неотложному делу, не Пряев, а Авксентий Петрович, сыщик.